Я слышал, что они собираются писать про тебя книгу и даже не боятся заявиться к Ван Ши Тонгу, чтобы узнать про твои более ранние годы. Можешь идти к остальным, я скоро буду. Нужно не дать им добраться до духа знаний, тот по-любому расскажет им про все смущающие меня случаи. Автор. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Думаю, все согласятся, что главное, это крепкое здоровье. Будет здоровье, будут и возможности. Фейерверк, поэтому всем своим читателям желаю самого наикрепчайшего здоровья. Аватар, покорение стихии теперь в открытом доступе. Друзья, спешу напомнить вам, что уже пишу новый фанфик по вселенной галактического футбола, https://rulati.rubak81318. Скорее всего, после каждых 4-5 глав ПГФ, буду писать одну экстру к аватару здесь на рулете, будут всегда чуточку позже. Новая работа. Хочу выразить большую благодарность всем своим читателям. Мы с вами прошли долгий путь. Было множество вещей, которые мне не нравились в произведении, вы и сами это видели, но в целом я доволен своей первой работой. Произведение закончено. Правда, иногда буду выпускать к нему дополнения, этакие филлерные главы, которые в основном будут 18+. Каждый сам для себя может решить, являются ли они продолжением основного сюжета, они будут платными и скорее всего достаточно долгое время. Новая работа стартует совсем скоро, дней 7-8 мне нужно, чтобы окончательно составить скелет сюжета и досмотреть материалы по этой вселенной. Фанфик будет по мультфильму, который в моем детстве шел по ИТИКС, «Галактический футбол». Скорее всего, мир, как и в «Аватаре», будет немного переделан в угоду моей музе, то есть ожидается АУ, но в более легкой форме. Повествование будет вестись от лица нестандартного Синидани Попаданец, который к тому же родится на пару лет раньше всех остальных главных героев. Много в мультфильме не показали, либо же недорассказали, поэтому придется самому в меру моей логики и фантазии дополнять мир. Не фанат футбола, но именно этот мультфильм прочно укрепился в моей памяти. Благо, что там футбол гораздо упрощеннее нашего реального XD. Но будет не только футбол, герой будет путешествовать по галактике и взаимодействовать с другими персонажами. PS. Всегда когда я пишу точные сроки, обязательно что-то случается, из-за чего даты отодвигаются. Это я так, просто предупреждаю. Д. Екстра 1, ненасытная дочь 18+, остров дворец негласного императора всего человечества. С малой кухни доносились пряные ароматы свежеприготовленного кофе. За барной стойкой сидела одна из красавиц дочерей Юки, наполовину дух и наполовину человек Шика. Она, будто бы застыла во времени, ведь даже спустя годы ее кожа была все такой же нежной, а фигура завораживающей. На последнем стоит остановиться подольше, быть может, Шика никак и не старела, но сами формы изменениям подвержены все же были. Большая стоячая грудь полноценного четвертого размера стала таковой далеко не сразу, впрочем, как и ее пухлый заманчивый зад. Дело в том, что самая немногословная из дочерей своего отца обладала большим пристрастием ко всему съедобному и вкусному, и благодаря своей духовной части ожирение ее никак не трогало, но уже из-за своей человеческой части кое-что все-таки откладывалось. И все это богатство было обтянуто тонкой темной и почти полностью прозрачной тканью, сильно похожей на нейлон. Если в детстве все смотрелось мило, то сейчас каждый ее шаг и случайное нагибание вызывает вполне определенные позывы. Ах, издала Шика сладкий стон, как следует распробовав кофейный напиток. И как отцу только удается выращивать такие удивительные растения и деревья. Главное, что из одних и тех же зерен могут получиться самые разнообразные по вкусу виды кофе, стоит лишь немного изменить пропорции воды и молока. Дальше она пила уже молча, но как оно всегда и бывает, ее затвердевшие горошинки сосков заметно налились и стали выделяться пуще прежнего, что однозначно говорило о получении очередного вкусового оргазма. Процесс наслаждения прервали приближающиеся голоса. «У меня до сих пор судороги по телу проходит, последний его толчок явно нашел во мне новое слабое местечко», — говорила чуточку раскрасневшаяся Кувера, которая совсем недавно покинула комнату мужа. «А я, кажется, на четвертый уровень жизненной энергии перешла, пока мы занимались любовью», как даже неуверенно произнесла ее боевая подруга по постели Чжули Мун, которая все еще не знала, как отнестись к тому, что, предаваясь плотским утехам, она получает гораздо больше, чем тот, кто отдает практике целые годы. Ничего удивительного, если бы и существовал какой-нибудь бог жизненной энергии, наш муж все равно занимал бы почетное второе место. Хотя должна согласиться, витающая вокруг него аура становится все более и более глубокой, что ли. Юки уже рассказал им, что после победы над духом тьмы и хаоса, его стали посещать странные образы и видения. И скорее всего, такой подвиг, как почти равная битва с одним из столпов мира, создала огромные волны, которые начали изменять устоявшиеся законы мироздания. Его явно признали равным двум великим духам, и сейчас вселенная спешно заделывает дыры, нагружая его пока непонятными и таинственными знаниями. Из-за этого, кстати, в их доме довольно часто можно увидеть взволнованного Ван Шитонга, который не отстает от их мужа, пока он не перескажет все, что он узнал за прошедшее время. К слову, никто так и не заметил присутствия Шики. Ее даже отец находит только благодаря когда-то помещенной в нее частице своей души. Скрытность девушки на таком же уровне, что и у Патика, только если гуру полагается на жизненную энергию, Шика делает то же самое посредством своей магии природы. Нужно почаще заглядывать к нему в постель, насколько я поняла. Именно его сперма обладает самым стимулирующим свойством, задумчиво произнесла Чжули, ненароком облизывая свои пухлые губки. Да и к тому же его выделения до ужаса вкусные. Ага, я слышала, что Урса провела все месяцы беременности на одной протеиновой диете местного производства, усмехнулась Кувера. И недавно другие девочки обсуждали, что для каждой из них его любовная жидкость имеет свой неповторимый и непохожий вкус. Неповторимый вкус. Слова мамы Куверы еще долго звучали в ее голове, из-за чего даже кофе стал не таким притягательным. Шика уже заметила, что с каждой новой открытой чакрой запах отца становится все вкуснее и заманчивее. После взятия последней седьмой чакры притяжение усилилось в разы, а ее самоконтроль начал давать трещины. Ей так и хотелось хотя бы разок лизнуть его кожу. Целый день в ней боролись два разных стремления. Одно из них желало попробовать семя отца, которая по единогласному мнению всех ее матерей была самой вкусной вещью на свете, а другое останавливало ее, так как она не хотела, чтобы в семье случился конфликт, а он, узнай кто-нибудь, что она сделала, точно последует. Больше всех будут возмущены мамы-люди, именно они не приемлют совокупления с близким родственником, хотя и прекрасно понимают, что никакого вреда в этом нет, уж точно не тогда, когда все они уже далеко отошли от такого понятия, как простой человек. Ночью ноги сами привели ее к дверям спальни отца. Ее духовные чувства говорили ей, что он сейчас спит, скорее всего опять постигает новые знания. По его словам, процесс идет гораздо быстрее, когда он полностью абстрагируется от реальности. Лучшего времени не найти, подумала про себя Шика. Она знает, что мамы не будут мешать ему заниматься, а более шебутные сестры сейчас не дома. Они решили по своему желанию помогать с делами отца, тем самым пытаясь как-то выделиться, совсем не понимая, что ему в разы приятнее, когда они все дома, рядом с ним. А человечество уже и само может справиться со своими проблемами, отогнать какого-нибудь залетного древнего духа им уже точно по силам. Я только один разочек удостоверюсь, что семя отца и вправду вкусное, и сразу же уйду, убедив себя такими вот словами. Она спокойно прошла в комнату. Отец даже не пошевелился, будь он в сознании, сразу бы отреагировал на ее появление. Нужная ей вещь была скрыта за тонким одеялом. Медленно и неотвратимо, она все ближе подползала к его ногам. В следующую секунду она была уже под покрывалом и смотрела на половой орган своего отца. Он спал без белья. Наконец-то, даже простой мускусный аромат тела отца вызывал в ней неизвестные доселе чувства. Ее маленькие ладошки жадно схватили его достоинство, и тот почти сразу же стал увеличиваться в размере. Вскоре ее язычок прошелся по всей длине его ствола. Вслед за этим последовали более напористые ласки. Сосочки Шики затвердели, что лучше любых слов говорил о том, что даже просто целовать и облизывать отца, ей очень даже понравилось. Заметно удлинившийся язык уже не единожды прошелся по всей его паховой области. Особое внимание досталось его шарам и самому члену. Наверное, так бы она еще долго продолжала довольствоваться малым, но несколько капель его мужской смазки все изменили. По рецепторам Шики ударил настоящий вкусовой взрыв. Ей казалось, что в нескольких капельках висковатой бесцветной жидкости смешалось все, что она так сильно любит. Многим позже Юки узнает, что он превратился в настоящее вселенское сокровище. Если раньше его семя было полезным лишь для тела и энергетики, то теперь оно и душу питает, тем самым повышая потенциал другого человека или же духа. То есть даже из самого обычного неодаренного человека можно сделать мощного практика или же мага. На протяжении 5 минут слышались лишь эротичные звуки чавканья и глотков. Шика уже давно позабыла про внешний мир, сосредоточившись на одной единственной задаче – добыть как можно больше вкусной жидкости, что у нее с успехом получалось. Будь здесь третий разумный, ему бы открылась крайне сексуальная картина того, как фигуристая девушка сидит на коленях между разведенных ног мускулистого мужчины и безостановочно двигает своей головой вверх-вниз. При этом оттопыренная попка позволяла увидеть набухшие складочки ее киски, которые здорово выделялись на общем темном фоне. Столь активная стимуляция возымела эффект. По горлу Шики ударили горячие струи спермы. И если простая смазка по степени вкусового взрыва была на уровне петарды, то сейчас ее приложили чем-то более мощным. Сразу за гастрономическим оргазмом последовал уже физический. Ее спина заметно прогнулась, киска извергла из себя любовный сок, и вроде бы она что-то кричала, но последнее разобрать было сложно, так как член был все еще у нее во рту. Впервые в жизни Шика испытала такую степень наслаждения. Еще, еще, еще. Набатом звучало в ее голове, и кажется даже кричала та часть ее личности, которая прежде отговаривала от такого поступка. В глазах пришедшей в себя Шики, смотрящей на мужское достоинство отца, будто бы появились настоящие сердечки, настолько фанатичным было ее выражение лица. Конечно, одной разрядкой все не ограничилось. За первым последовал второй, потом третий, и только на 10-м залпе Шика почувствовала себя достаточно удовлетворенной. За это время мокрое пятнышко на ее интимной зоне заметно увеличилось, и что-то даже упало на простыни. Зато в процессе не было потеряно ни одной капли семенной жидкости. Полностью убравшись за собой, она с неохотой покинула спальню. В течение целого месяца ей удавалось тихонько пробираться в комнату отца и получать свою дозу белка. Ее сильно печалил тот факт, что отец впадал в бессознательное состояние лишь раз в 2-3 дня. Какие-либо ограничения с нее слетели напрочь, сложно вообще о таком думать, когда вся нормальная еда стала какой-то пресной, а ведь пожирание всего съестного было одной из главных радостей в ее жизни. Она до ужаса злилась, когда во время очередного акта секса какая-то из мам так небрежно обращалась со столь драгоценной жидкостью. Жизнь шла своим чередом. Несомненно, от Юки не скрылось, что кто-то во время его обучающего сна использует его тело в интимном контексте. Он был не сильно против. Все-таки под одной крышей проживает большое количество разных женщин, может быть, у кого-то из них есть фетиш на спящих. Юки сам не без греха и обожает, когда на женах присутствуют сексуальные боди и другие виды эротического нижнего белья. В один из дней любопытство победило, и он решил проснуться пораньше, дабы поймать неуловимого ночного налетчика. Юки Ван Рокуё, нет, я все еще сплю. Пытался я тщетно себя убедить, увы, духовная и жизненная чувствительность не давала соврать, мне отсасывает родная дочь, сосется вкусом и знанием дела, так что у меня аж мурашки по коже бегают. Вот уже целую минуту я пытаюсь не кончить, но получается плохо. То, к чему мои жены шли годами, для Шики кажется уже пройденный материал. Ее длинный шаловливый язычок, словно живая змея, обернулся вокруг моего члена, привносил новые, доселе неизвестные впечатления. «Что делать?» — кричал разум, пока тело спокойно говорило. «Кончай, я не то чтобы против таких отношений, все-таки в женах сестра имеется. Вообще, сложно остаться прежним, когда прожил насыщенную на события жизнь в новом мире. Но вопрос остается открытым. Какой хаос в нашу семью может внести такое прибавление? Это сейчас в семье благодати и идиллия, система, так сказать, откалибровалась». Но стоит внести туда новый элемент, полыхнет, и причем нехило. И главное, кто, я бы ни за что в жизни не подумал на Шику. Как моя послушная дочка-сладкоежка стала охотницей за папиным достоинством. И теперь стало понятно, почему в последнее время она смотрела на меня как на кусок вкусного шашлыка. Вот что значит, в тихом омуте черти водится. Так, ладно, мы проведем состоятельную беседу и обо всем забудем. Даже в мыслях все звучало жалко и неуверенно. Открыв глаза, я убрал мешающее одеяло, но даже мои телодвижения не заставили дочь оторваться от дела, наоборот, она заработала еще усерднее. «Дочь, ты ничего не хочешь мне сказать? Черт, и почему вид того, как Шика по яйца заглатывает моего бойца, вызывает во мне нешуточное возбуждение. Нет, это просто вопрос физиологии. Добываю твое семя, отец, перевел я для себя ее мычание, так как она разговаривала с набитым ртом. Положив свою руку ей на голову, хотел бы остановить процесс, но это последний раз. Пообещал я себе и с огромным удовольствием заполнил ее ротик своим семенем. А теперь серьезно, что все это значит? Голос получился не таким уж строгим, а все потому, что Шика продолжала очищать мой член от остатков выделений. «Твое семя, мой смысл жизни», — торжественно произнесла дочь, при этом протягивая свои ручки к моему достоинству. «А отсюда, пожалуйста, поподробнее», — не дал я ей уйти от ответа, укрыв пах простыней. Слушая ее исповедь, я все больше и больше поражался масштабом проблемы. Как могло обычное пристрастие к еде эволюционировать в такую зависимость? Думать, надо хорошенько подумать. Время мозгового штурма. Благодаря манипуляциям с жизненной энергией можно добывать для нее семя без сторонней помощи. Выдал поток сознания под именем Року. Спасибо, другой я, но это точно не выход. Создаем новые плодоносные деревья и растения. Хорошая идея, йо. Пишем поваренную книгу с новыми блюдами. Так держать, Ван. Продолжаем заполнять животик любимой доченьки своим молочком. Прозвучало где-то на задворках сознания. Дочь, это не есть нормально, будем пробовать вернуть тебе прежние краски в жизнь. Но мне и так все нравится. Впервые на моей памяти она повысила голос. Все гораздо серьезнее, чем я думал изначально. Не бойся, все будет в порядке. Ну или нам придется на время укатывать с дома, потому что здесь будет очень жарко. Забегу немного наперед и скажу, что ничего у нас не вышло. За целую неделю я вырастил пару десятков новых фруктов, овощей, орехов, ягод и грибов. Безрезультатно. Ей ничего не понравилось. Приготовил примерно такое же количество новых блюд, некоторые из которых в прошлом мире точно бы удостоились Мишлена. И снова пусто. День ото дня Шика становилась тенью прежней себя, каким-то образом появились круги под глазами, волосы всегда пребывали в беспорядке, даже ее единение с природой работало со сбоями. Думаю, еще день-два и она бы точно сорвалась. К тому же мне было больно смотреть на угасание дочери. Поэтому когда я в очередной раз застал ее в своей комнате, то не стал прогонять. Дочь, будто бы почуяв слабину, стала в мило возбуждающую позу. Соединила вместе коленки, уперев в них руки. Чуточку наклонилась вперед, вывалив перед моими глазами свою призывно покачивающуюся крупную грудь. Добавить сюда ее большие и уже влажные глазки, получается комбо. Единственное, что я мог в тот момент сделать, это просто кивнуть головой. «Люблю тебя, пап!» — воскликнула она, и не теряя времени быстро избавила меня от штанов и трусов. «Минет, это не есть полноценный секс. Я просто забочусь о потребностях дочери». И такие мысли даже немного помогали унять мои остатки совести. Смотря вниз, я видел, как нежные руки моей дочери обхватили мои бедра, а уже в следующую секунду мой агрегат пропал в ее ротике. Сидя на корточках и выставив свой крупный зад назад, головка Шики ритмично покачивалась. Она сразу заглотила мой член на всю длину, больше половины ствола было обернуто теплым и слизким горлом. Буду честен, какая-то часть меня жаждала вновь побывать в ротике дочери. Незабываемое физическое наслаждение накладывалось на такое же, но уже чисто психологическое. Вдобавок оральные навыки Шики были одними из лучших, если не самые лучшие. Первые несколько раз я продолжал изображать из себя дерево, позволяя дочери самой добывать свою дозу. Потом начал понемногу подключать руки, поглаживая Шику по голове. Чуть позже добавились и словечки. «Умничка моя, осторожно, не подавись», — нежно проговаривал я, придерживая ее за волосы. Специально для нее я стимулировал в себе более длительное и обильное семивыделение, поэтому она могла целых 20-30 секунд безостановочно глотать мою семенную жидкость. Еще неделю спустя. «Да, глотай, солнышко». Руки крепко держались за ее рожки, помогая мне насаживать ее рот на свой член. Дальше я начал менять позы. «Все хорошо, золотце?» — еще раз переспросил я, сидя на ее огромных сиськах, при этом нежно водя своим достоинством по ее губам. «Мм», — небрежно кивнула она головой, пытаясь поймать мой член своим язычком. Перестав ее дразнить, начал медленно проникать в ее влажный ротик, вовсю смакуя ощущение узости ее горла. В какой-то момент я понял, что хочу больше. Обожаю попки в колготках. Мои руки увлеченно, я бы даже сказал алчно, разминали нижние округлости Шики. Иногда пальцы проводили по ее уже мокреньким нижним губкам. Шлепнув по ним еще пару раз, сделал между ягодицами небольшую дырочку, дабы была возможность проникнуть уже в другую ее дырочку. Анальный секс тоже не считается. Про формы ради сказал я самому себе, подложив ей под попу подушку, стал аккуратно пристраиваться к ее розовенькому и маленькому анусу. Пришлось помочь себе руками, как следует раздвинув булочки. Было до ужаса туго, горячо и кайфово. Есть все-таки в инцесте что-то такое, отчего любые интимные действия становятся в разы сладострастнее. Вот я и забрал анальную девственность дочери, крайняя плоть никак не хотела покидать гостеприимную дырочку Шики. И дабы хоть как-то продолжить фрикции, со стоном спустил под накопленное семя. Извиняться перед Шикой за впустую потраченное семя можно будет и потом. Тело дочери подо мной сильно задергалось, в тот же момент из ее киски выстрелила длинная струя жидкости. Уже совсем скоро Шика начала издавать сладкие стоны, побуждая меня работать еще усерднее. Ее пружинистая попа здорово помогала мне долбиться в нее как можно быстрее. Буквально подпрыгивая на ней, я не забывал периодически спускать в нее свою вполне материальную любовь. Перевернув ее с живота на спину, одним рывком вошел уже в другую ее щель. Терпеть еще неделю или месяц никак не хотелось. Тело дочери все равно уже почти полностью мною осквернено. Рано или поздно я бы все равно не утерпел и засадил бы в нее. Раздвинув ее ноги пошире, стал с такой же амплитудой стучаться уже в эти врата. Иногда я менял дырочки, попеременно радуя то одну, то другую. «Пап, папе, я ах люблю тебя!» С паузами и стонами кричала моя дочь, преданно глядя мне в глаза. «Я тоже, золотце!» Сделав последний рывок, я наполнил ее матку до краев. «Нужно готовить почву под одобрение новой кандидатки в жены», подумал я, выходя из ее уютной дырочки и наслаждаясь тем, как оттуда вытекает моя сперма. А то с таким успехом в скором времени у дочери появится уже своя дочь. Екстра 2, развратная кошечка 18+, Юкироку Ван Йо. Месяц спустя, летящей походкой я выскочил из своей комнаты, поправляя одежду и оставляя за закрытой дверью полностью довольную и счастливую Шику. Каждая из ее дырочек была до краев заполнена моим молочком. Я бы продолжил и дальше удовлетворять непомерные аппетиты любимой дочери, но помешало приближение знакомой сигнатуры. Визиты Ван Шитонга всегда неожиданны. По телу все еще гуляла приятная нега вперемешку с возбуждением, и особой пикантности добавляла сама секретность наших отношений. Пока еще не придумал, как рассказать своим женам про Шику, не затронув при этом царящую сейчас в семье гармонию. Но отказываться от не совсем традиционной любви между отцом и дочерью категорически не согласен. Как бы пошло это ни звучало, но я и в самом деле стал с дочерью намного ближе, имею в виду не только лишь близость физическую, да и Шика такого развития событий не примет. Занятие любовью с папой прочно заняло второе почетное место в списке ее самых любимых занятий. Первое, кажется, уже навеки оккупировано поглощением моей спермы в промышленных масштабах. Будучи хорошим отцом, я должен каждый день строго следить за тем, чтобы моя дочь не была голодной. Самое забавное, что кроме этих двух вещей, больше ее ничего не интересует. В одной из гостевых меня уже ждал чем-то взволнованный дух знаний. Картина в общем-то редкая, значит случилось что-то реально грандиозное. «Выкладывай», — кивнул я ему в знак приветствия. «В мире появился первый дух с элементом, похожим на твою нейтральную энергию», — торжественно произнес Ван Шитонг, заставив меня всего подобраться. «Я не стал сразу же мчаться к тебе, а решил проверить другую свою гипотезу. Из ограниченного пространства убрал все частицы основной четверки элементов, так сказать, создал почти стерильное пространство. Далее полностью сфокусировался на своих чувствах, и мне удалось зафиксировать крошечные, едва активные частицы нейтральной энергии. Мир пытается активно поставить меня вровень с великими духами. Твоя битва с Вату не могла пройти бесследно, ХММ, можно сказать, там я создала себе миф, легенду, которая начала лавинообразно менять прежние правила. Это лишь вопрос времени, когда начнут появляться другие духи и покорители. Но я не пойму, зачем ему, ну или ей, это нужно. А может быть, у мироздания вообще нет самосознания, и все эти изменения спонтанны? Скорее всего, ты и твоя нейтральная энергия послужат дополнительной прослойкой для равновесия между тьмой и светом. Впрочем, мы не на том уровне, чтобы понимать все мотивы мира. Лучше скажи, не замечал ли ты в своей нейтральной энергии каких-то перемен, ненадолго погрузившись внутрь себя, и вправду заметил, что энергия стала более податливой, более пластичной, если такое в ее случае вообще уместно сказать. Стало немного стыдно, ведь с началом наших горизонтальных близкородственных отношений совсем позабыл про наблюдение. По сути, у нас с Шикой начался аналог конфетно-букетного периода, только в нашей ситуации он больше походит на ебабильно-трахательный, когда буквально не можешь оторваться от тел друг друга, пока полностью не перенасытишься. После того, как я рассказал про происходящие с энергией метаморфозы, дух знаний завис на целую минуту. Боюсь даже представить, какие реактивные мыслительные процессы сейчас проходят в его разуме. Нужен ряд исследований, но есть 70-процентная уверенность в том, что новая нейтральная энергия даст покорителям и духам подобие моих письмен. Отличная новость. Не сдержал я своего радостного крика, всегда мечтал повторить фуиндзюцу из Наруто. Это еще не точно, покачал он головой, но я уже не обращал на его слова внимания. Уже давно привык, что Ван Шитонг тот еще перестраховщик, а значит процентов намного больше. Договорились, что я буду приходить к нему в библиотеку, будем познавать все на практике. И уже под конец беседы в комнату зашла другая неожиданная гостья, отзывающаяся на имя Яруичи. Шоколадная красавица-дочь, как всегда, щеголяла в закрытом черном купальнике, который не только ничего не скрывал, но и наоборот, распалял фантазию еще сильнее. Ее крупные груди свободно подпрыгивали из стороны в сторону, и неосознанно мои глаза следовали за их движениями. Буду честен, после того, как я начал любить Шику, уже не могу смотреть на дочерей в прежнем ключе. Какая-то часть меня мечтает насладиться телами других моих сексуальных дочерей, и пока порывы успешно подавляются, но надолго ли? «Привет, пернатым!» — махнула она рукой Ван Шитонгу, меня же удостоили чувственным, но быстрым поцелуем в щеку. Только вот место было опасно близко к губам. «Привет, папочка!» — томно прошептала она мне на ухо. «Мы немного заняты, доченька», — удалось сохранить спокойное выражение лица, хотя кровь точно начала приливать к одному определенному месту. В свете последних событий ее заигрывания стали восприниматься совсем иначе. Если раньше была условная граница, которая препятствовала моему моральному разложению, то теперь, когда она уже единожды была нарушена, намного легче согрешить снова. «Зайди потом в мою комнату, есть кое-какой разговор», — многозначительно улыбнулась она, развернулась и продефилировала назад, заметно покачивая своими оголенными ягодицами. Хотя правильнее будет назвать их целыми ягодищами, размеры соответствующие. «Ваши брачные игры», — фыркнул Ван Шитонг. «Жду тебя на следующей неделе», — сказал он, быстро исчезнув. Даже не дал времени огрызнуться в ответ, пробурчал я, но достаточно быстро мысли сменили направленность. Слишком уж интонации в голосе Яруичи были предвкушающе игривыми. И вот я стою возле ее покоев, и не могу набраться решимости повернуть ручку двери. Я, что своей дочери боюсь? Нет, я боюсь, что подамся ее флирту, тем самым усугубив будущие проблемы еще больше. Еще немного поразмышлять мне не дала женская рука, которая втащила меня в комнату. В следующий момент моя правая конечность оказалась промеж двух внушительных верхних активов Яруичи. И пусть сама хватка была слаба, ощущаемая кожей мягкость не давала мне и шанса на высвобождение. В итоге меня оперативно усадили на кресло. Дочь же в этот момент повернула на стене возле двери небольшой рычажок, тем самым экранируя комнату от любых посягательств других любопытных жильцов. Благодаря работе рун Ван Шитонга у каждого члена семьи было свое личное пространство. «Теперь можно и поговорить», — произнесла она, эротично проведя своим язычком по верхней пухленькой губе. Да и в целом картина производила вау-эффект. Чуточку приглушенный свет как-то по-особому очерчивал ее песочную фигуру, а темная кожа контрастно выделяла светящиеся золотом вертикальные зрачки. «Представляешь, недавно моя уникальная способность прошла эволюцию». Параллельно начатому монологу, дочь начала медленно шагать в мою сторону. Если раньше я могла отследить любой оставленный некогда энергетический след, то теперь мне подвластны даже микроскопические частицы души. Хотел бы я поздравить, но думаю, она еще не все сказала. «Ты знал, что когда два любящих друг друга человека занимаются любовью, они активно обмениваются этими самыми частицами?» — закончила она, уже будучи в сантиметрах от меня. «Она все знает», — кричал разум, пытаясь найти хоть какие-то опровергающие слова. Я же тем временем продолжал смотреть в блестящие глаза Яруичи, чувствуя себя как кролик перед удавом. «Тебе понравилось брать Шику?» — с ухмылкой спросила она, расположив свою ладонь на моем пахе. «Входить в ее невинный цветочек?» — продолжила она, поглаживая сквозь штаны мой напряженный член. «Видимо, ответ — да. ТС, прикрыли мне рот. Я, как любящая своего отца дочь, конечно же, никому ничего не расскажу. Нужен всего лишь небольшой равноценный», — прервалась она, залезая на подлокотники, расположив свой таз прямо напротив моего лица, тем самым открывая мне отличный вид на ее выделяющиеся через ткань половые губки. «Обмен. А то получается весьма и весьма некрасиво. Кто-то целыми годами пытается получить желаемое, а кому-то все достается за просто так. Небольшой лоскуток ткани, прикрывающий ее сокровенное местечко, был благополучно отодвинут в сторону. В рецепторы носа ударил неповторимый аромат женского тела, а прелестная и немного влажная промежность так и просилась, чтобы ее вылизали. Выбора мне не оставили, да кому я вру, примерно такого развития событий я и ожидал. В полку, как говорится, прибыло. Мой язык нежно прошелся по внешнему периметру, вызывая в теле Яруичи маленькую дрожь. Схватившись за ее мясистые бедра, принялся за дело более основательно. «Да, как же долго я этого ждала! Папа, выеби меня своим языком!» — громко простонала моя кошечка, когда я хорошенько засосал ее клитор. «Войди в меня!» Зарытые в мои волосы пальцы Яруичи начали буквально запихивать нижнюю часть моего лица в ее дырочку. «Меня дважды просить не нужно!» Вскоре подвижная мышца проскользнула в самые недра дочери. Ее любовный сок отдавал освежающей мятой. Было попросту не оторваться. «Папочка, а!» Под напором моего мастерства, она содрогнулась уже во второй раз, орошая все доступное пространство своими вкусными выделениями. Пришлось мне подхватить ее под упругую попку, свои ноги ее уже явно не держали. Аккуратно усадив ее себе на колени, стал покрывать ее симпатичное личико поцелуями. «И стоило так долго от этого бегать?» — спросила она, придя в себя и охотно подставляя свои губки. «Какая-то часть меня всегда хотела стать к вам ближе, но скрывать свою извращенную сущность было малость поздновато. Мамы, закончили мы уже вместе. Тяжеленькая», — пробормотал я и продолжил с детским любопытством исследовать новую, еще пока не изученную вдоль и поперек грудь. Яруичи помогла мне окончательно оголить бюст. Я же, не теряя времени, принялся за самую лучшую часть — соски. «Сделай, пожалуйста, молочка. Я знаю, что ей хватит мастерства в жизненной энергии, чтобы провернуть нечто подобное». Играться с ее сиськами стало в разы интереснее. Вот только безутешный член продолжал изнывать от недостатка внимания, что и было замечено дочкой. «Думаю, пора бы мне поработать язычком», — плавно спустилась она на колени, при этом острым ноготком ювелирно срезав мешающую ткань. Такой могучей и родной, держа в своих ручках эрегированный орган, она несколько раз глубоко вдохнула его запах. Минет получался не очень умелым, но за неимением опыта она брала своей старательностью. Ее мама хорошо работает своим ротиком, думаю, скоро и дочь как следует приноровится. Все равно главной изюминкой служил тот факт, что уже вторая моя дочь сидит передо мной на коленках и доставляет мне, то есть своему отцу, удовольствие. Уже от одного этого понимания по телу проходит какая-то трепетная дрожь. «Давай теперь попробуем в горлышко», — ласково произнес я, чуточку привстав и положив свои руки на ее голову. Ее узкое горло вплотную натягивало мой член, даря незабываемые минуты первопроходства. Дальше я вошел в ускоренный темп, хотелось как можно скорее разрядиться. Хватило минуты интенсивной долбежки, чтобы я опустошил свои яйца сразу внутрь Яруичи. «Было грубовато, но мне понравилось», — сказала она, когда я наконец-таки вынул свой член из ее рта. «Извини, не смогу удержаться», — погладил я ее по фиолетовым волосам. «Прощу, если в будущем папа сделает меня беременной». Ее поза, в которой она сидела, и милое личико, на поверхности которого еще оставались частички белой вязкой жидкости, попросту не оставляли мне шанса на отказ. «Люблю тебя», — пылко произнесла после того, как увидела мое согласный кивок. «Давай приступим к главному. Мне не терпится почувствовать папин член в своих дырочках». Под конец предложения она уже стояла на четвереньках, при этом хорошо выгнув спинку, чем сделала свой орешек еще больше. «Из разговоров мам слышала, что в папу тебе нравится больше. Можешь начать с нее». «С радостью, моя сладкая», — Поцеловал я ее в правую ягодицу, и, помогая себе руками, приоткрыл ее задний проход. В скором времени мощный и продолговатый орган начал понемногу исчезать в ее анусе. Стенки анального прохода заметно сопротивлялись моему вторжению, но это лишь заводило меня еще сильнее. Я не успокоился, пока мои яйца не соприкоснулись с ее киской. Полноценное сношение началось лишь спустя минуту, когда Яруичи привыкла к ощущению крайней заполненности. Намотав ее длинные волосы на свой кулак, начал таранить ее отверстие с высокой амплитудой. Иногда мои руки гуляли по ее роскошному телу, давая дочери возможность на небольшую передышку. У бедной киски от постоянных криков и стонов уже голос охрип. Наполнив одну из ее пещерок так, чтобы начал обильно вытекать мой густой йогурт, стал пристраиваться к другой пока еще невинной девочке. Девственная и не видавшая членов дырочка дарила какие-то особенные ощущения, появлялось желание как можно скорее утвердить здесь свои права. Тело дочери охотно отзывалось на мои движения. Не забывал я про и другую ее дырочку, чередуя их между собой. В какой-то момент долбежка стала настолько интенсивной, что Яруичи завалилась вперед. Впрочем, никто из нас и не думал останавливаться. Я продолжал натягивать ее дырочки на своего бойца, а она все так же старалась мне подмахивать. В следующий момент я перевернул ее на спину, продолжив таранить ее заметно расширенные отверстия в миссионерской позе. Лицо Яруичи, искаженное в гримасе экстаза, делало мое достоинство еще крепче. Получался какой-то замкнутый круг. Чем тверже и больше становился мой половой орган, тем более развратным становилось лицо Яруичи. Успокоились мы лишь спустя целый час непрекращающегося животного секса, перепробовав кучу разных поз. Больше всего шоколадной девочке понравилось скакать на мне верхом. Мне такое ее положение тоже было по душе. Пока она с азартом прыгала на моем члене, я получал хороший доступ к ее передним активам. «Ну-ка, раскрой свои дырочки», раскинувшаяся на кровати дочь, с заметным над собой усилием, расположила руки на своих ягодицах. Чуточку натянув темную кожу, она продемонстрировала мне два своих раздолбленных прохода, откуда целыми коньями вытекала моя семенная жидкость. «Красота!» – аж прищелкнул я языком. На следующий день ситуация повторилась. Я сидел за своим рабочим столом, заполнял некоторые документы, пока один прелестный ротик заглатывал мой член, помогая мягкими грудками. Полчаса назад кабинет покинула полностью сытая Шика, но освободившееся место сразу же заняла Яруичи. «Все, конечно, прекрасно, но как быть с вашими матерями?» Вздохнул я, покрывая тело Яруичи своим семенем. «Проблема не такая большая», — отозвалась дочь, после того, как немного очистила свое запачканное лицо. «Мы должны заставить принять их новую реальность. Раньше лишь я одна не стеснялась показывать своих чувств. Теперь же на моей стороне еще Шика. Осталась помочь раскрыться другим сестрам». «Как понять раскрыться?» Склонил я голову набок, с интересом смотря, как Яруичи собирает с поверхности кожи мое семя, отправляя добычу сразу в рот. «Ты думаешь, я одна хотела стать с отцом намного ближе?» — фыркнула она. «Каждая, повторяя, каждая из моих сестер видит тебя в качестве постоянного спутника жизни. Но почему?» — да нельзя растерянно спросил я. «Неужели я такой плохой родитель?» «Нет, ты лучший папа в мире», — быстро возразила она. «Просто достаточно сложно найти любимого человека, когда планка такая завышенная, ведь мы все ориентировались, глядя на тебя. На самом деле ситуация взрывоопасная, сестры в недалеком будущем начнут ревновать тебя к матерям, ты и сам должен понимать, во что это можешь вылиться. Предлагаешь мне возглавить весь этот беспорядок?» — со скепсисом спросил я. «Точно», — хлопнула она в ладоши. «Когда все дочери соберутся в единый кулак, станет сложно придерживаться прежних норм, к тому же мамы-духи точно будут на нашей стороне». «Звучит логично», — не мог я не признать. «Ты молодец, доченька», — погладил я ее лицо своим членом. «Хвали меня больше, отец, ведь я уже давно заметила изменения в их поведении, поэтому все последние годы тайно за ними наблюдала, искала слабые точки, любимые занятия, ну и другую информацию, которая будет полезна моему папочке», — с обожанием произнесла она. «Хорошо, что она моя дочь, а не враг», — подумалось мне с облегчением. «Буду рад твоей помощи, кошечка. Нужно начать с Хими, последние месяцы ее настроение совсем плохое, как бы чего ни натворила. Потом можно взять Селин, она как самая старшая пытается сохранять свой моральный лик, но ты даже не представляешь, к какие страсти бушуют внутри нее. Яруичи продолжала просвещать меня, я же слушал со всем вниманием. Кажется, ситуация понемногу берется под контроль. Екстра 3, невинность Химе 18+. Химе, летающий остров ее семьи. Вторая по старшинству дочь Юки никак не могла уснуть. То и дело она переворачивала свое тело, тем самым пытаясь отыскать позу, которая позволила бы ей провалиться в мир сновидений. Вот из-под тоненького одеяла показалась ее темненькая и даже на вид спортивная ножка. Не прошло и минуты, как покрывало было сброшено на пол, и будь здесь художник, он бы непременно захотел бы увековечить открывшуюся картину на своем холсте. Оказалось, что лежащая на кровати Химе спала практически голенькой, небольшая маечка была недостаточно длинной, чтобы прикрыть самые интересные места, находящиеся пониже спины. Загорелый и сочный персик сразу же приходит на ум, когда смотришь на явно тренированную и очень даже объемную попу Химе. Если опустить взгляд чуточку ниже, откроется прекрасный и в чем-то даже завораживающий вид на ее сокровенные прелести. Миленький анус так и просился, чтобы с ним поигрались, а слегка приоткрытая девственная киска, будто бы умоляла в нее войти. Все было тщетно. Определенного характера мысли не отпускали голову Химе, наоборот, словно растревоженные пчелы. Они ворошили ее чувства и воспоминания. «Лучше бы не возвращалась домой», — проворчала в подушку девушка. «Знала ведь, что сделаю только хуже». Химе, выросшая в традиционном воспитании своей матери, Кай осознавала, что ее любовь к отцу уже давно перешла границы дозволенного. Оттого было грустно понимать, что чувства так и останутся заперты внутри нее. Еще хуже дела обстояли с ревностью. О, эта негативная эмоция прочно поселилась в ее душе, и особенно сильно она проявляется, когда она видит, как отец воркует со своими женами. Еще печальнее тот факт, что некоторые из ее мам даже младше нее самой. Так бы она и продолжила тихонько страдать в одиночестве, если бы в ее комнату не пробрался неожиданный визитер, а точнее визитерша. «Эй, Химе!» Громким шепотом позвала ее Яруичи. «Еще не спишь?» «Нет, чего тебе?» «Пошли, покажу тебе кое-что интересное», с предвкушающей улыбкой произнесла другая смугленькая красавица. «Если это какой-то глупый розыгрыш, начало Химе, никаких шуток», быстро перебила ее Яруичи. «Ты мне еще спасибо скажешь». Надев подвернувшиеся под руку лосины, Химе отправилась вслед за сестрой. Яруичи шла слишком тихо, и принцесса северного племени воды не понимала ее резонов. Их островной дворец огромных размеров и каждая комната в нем хорошо шумоизолирована. Впереди идущей Яруичи же просто нравилось нагнетать атмосферу. Там же папина комната. Ага, именно там тебя ожидает нечто возбуждающее. Возбуждающее? Разум Химе сразу же зацепился за это слово. Неужели мы будем подглядывать? Но почти сразу же она покачала про себя головой. Дядя Ван Ши тонко установил какие-то письмена, и без разрешения хозяина комнаты никто не сможет проникнуть туда даже своими духовными чувствами, только вот ноги Химе продолжали нести ее в нужном направлении, а теперь не издавая никаких звуков, шикнула на нее Яруичи. «Слышишь?» – спросила она загадочно. «Да», – тихо ответила Химе, после того, как активировала жизненную энергию и направила ее к своим каналам в ушах. «Отец занимается любовью», — воскликнул ее разум с изрядной долей возбуждения. Эти звуки соприкосновения двух тел, так похожие на хлопки, она ни с чем не перепутает. Когда она была совсем крохой, то частенько слышала точно такие же влажные перестуки, идущие с родительской спальни. Правда, понять, что же они означали, смогла лишь годы спустя. «Становись вот здесь», — направила ее сестра. «Ага, чуточку присядь. Видишь, МХМ», — едва заметно кивнула она, жадно рассматривая через небольшой зазор в защите, происходящую на кровати битву. Ее любимый отец сейчас неистово вбивался своим членом в бледную попу мамы Джун. От сильных толчков кровать ходила ходуном, а изо рта Джун то и дело вырывались манящие крики. Глядя на ритмичные движения отца, она и сама не заметила, как ее сокровенное местечко начало понемногу течь. Первый этап плана удался, улыбнулась про себя Яруичи, которая заметила твердо стоящие сосочки Химе. Небольшая прореха в письменах духа знаний была сделана специально. Теперь можно оставить ее одну. Спустя секунду в длинном коридоре стояла лишь одна девушка. Яруичи уже ушла, начала оглядываться Химе, и после того, как не увидела лишних глаз, она осторожно оттянула свои лосины вниз. Дальше ее пальчики начали нежно растирать половые губки. Возбуждение нарастало, и особенно сильный скачок получился, Когда отец с матерью поменяли позу, ненароком давая ей лучший обзор на происходящее, ах, все-таки вырвался из ее уст тихий стон удовольствия, когда она вместе с парочкой за стеной достигла своего пика. Это как раз-таки помогло ей опомниться, она не хотела, чтобы ее застали за таким постыдным делом. Убрав за собой пролитую любовную жидкость, она быстро вернулась в свою комнату. Однако одного оргазма для снятия напряжения не хватило, пришлось ей и дальше поработать своими пальчиками. Благо фантазия подкидывала крайне горячие образы. В ее иллюзорном мире отец властно брал ее сзади, заставлял глотать его сперму и не жалел, даже когда она была беременной. Ее средние и указательные палец имитировали проникновение папиного члена, вызывая настоящий потоп. И лишь спустя еще 3 разрядки, она обессиленно распласталась на мокрой от ее сока в кровати. Девственная плева на месте. С облегчением констатировала, когда голова окончательно прояснилась и она проверила свою девочку. Дело в том, что Хими хотела, чтобы именно один определенный человек разорвал ее девичью пленку. Честно говоря, причины такого бзика она и сама не знает, но ей это кажется очень важным. Еще пару ночей она пробиралась к покоям отца, где каждый раз наблюдала новое женское лицо, искаженное в похоти. И каждый раз она представляла себя на месте очередной мамы. Вскоре она начала понимать, ей недостаточно просто смотреть, она во что бы то ни стало хочет оказаться пронзенной достоинством отца. Никакие рефлексии ее не донимали, она давно приняла для себя решение стать для отца не просто дочерью. Спустя неделю, когда она постепенно начала сходить с ума, Яруичи принесла домой популярное нынче приспособление, именуемое кинопроектором. В последние годы по миру прокатился целый кинобум. Кинотеатры, впрочем, как и киностудии, начали расти, словно грибы после дождя. Хими не придала значения тому, что смотреть какую-то мелодраму собрались только отец, она и Яруичи с Шикой. Данное новшество обошло Хими стороной, поэтому черно-белую картинку она смотрела с увлечением. Не тот фильм взяла. Цокнула языком Яруичи, спустя 15 минут после начала. Этот мы с Шикой уже смотрели. Второй раз неинтересно смотреть, кивнула Шика. Так они с отцом и остались наедине. Лежа на узком диване, их разделяли считанные сантиметры. Сама ситуация Хими очень нравилась, они будто бы оказались на самом настоящем свидании. Только жаль, что отец так быстро уснул. Наверное, он тоже смотрел этот фильм, но решил составить ей компанию.